Запомните, что мы сами создаем наш Дева-чан, так же, как и Авичи, находясь еще на Земле, и большей частью в течение последних дней и даже моментов наших разумных и чувствующих жизней. То чувство, которое наисильнейшее в нас в этот важный час, когда, как во сне, события долгой жизни до их мельчайших подробностей проходят в строгом порядке в несколько секунд в нашем видении, это чувство сделается создателем нашего благоденствия или горя, жизненным принципом нашего будущего существования. Плох, безнадежно плох, должен быть тот личный эго, личность, который не уделит своему высшему эго ни одной крохи от своего пятого принципа и потому должен будет быть уничтоженным, должен будет исчезнуть в восьмой сфере. Кроха, безделица, говорю я, собранная от личного эго, достаточно, чтобы спасти его от ужасной судьбы. Но не так после завершения великого цикла, Great Cycle, Санвантара или долгая нирвана блаженства, хотя бы бессознательное, согласно вашим незрелым грубым представлениям, после чего жизнь Дхьян Кагана на целую солнечную Манвантару или же Авичи Нирвана и Манвантара страданий и ужасов в качестве Мамо Когана, вы не должны слышать это слово, и я не должен произносить или писать его, но те, в скобках Мамо Коганы, не имеют ничего общего со смертными, которые последовательно проходят в обычном эволюционном порядке по семи сферам планеты. Совокупная карма будущего планетного духа так же прекрасна, как совокупная карма Мамо Когана. Ужасно. Довольно. Я и так сказал уже слишком много. Цитата. Но предположим, что речь идет о чудовище порочности, чувственности, честолюбия, алчности, гордости, коварства и так далее, но которое, тем не менее, несет в себе зачаток или зачатки чего-то лучшего, проблески более божественного свойства. Куда же ему идти? Указанная божественная по природе искра, тлеющая под кучей грязи, все же будет противодействовать притяжению восьмой сферы, куда попадают, чтобы быть полностью переработанными, лишь полнейшее ничтожество, неудачи природы, чья божественная монада отделилась от пяти низших принципов в течение земной жизни в предыдущем рождении или несколькими рождениями ранее, поскольку такие случаи тоже известны нам, и которые жили как бездушные человеческие существа. И поразмыслите над употребленными словами, такими как «трутни» и так далее. Итак, вышеуказанная сущность, далеко продвинувшаяся черный адепт, при всей своей порочности не может уйти в восьмую сферу, поскольку ее порочность слишком духовного, утонченного свойства. Это чудовище, а не просто бездушное животное. Оно не может быть просто уничтожено, но должно понести наказание, ибо уничтожение, то есть полное забвение, и, собственно, изъятие из сознательного существования не составляет, по сути, никакого наказания. И, как выразился Вольтер, небытие не может не иметь хороших сторон. Это не слабо мерцающая свеча, которую может задуть легкий ветерок, но сильная и зрелая преступная энергия, скормленная и развившаяся в силу обстоятельств, часть из которых, возможно, действительно была ей не подвластна. Для таких натур должно существовать состояние, отвечающее Дева-чану, и таково Авичи, полная противоположность Дева-чану, превращенная западными народами в вульгарное ад и рай. Запомните, сказанное у Э. Леви, чтобы стать бессмертным в добре, человек должен отождествить себя с добром или Богом, чтобы стать бессмертным во зле, отождествить себя со злом, с сатаною. Чтобы завершить ваш, Сината, «фрагмент», в кавычках, я нахожу необходимым добавить к Дева-чану его альтернативную тень Авичи в качестве пополнения, к которому приложимы те же законы, что и к Дева-чану. Вопрос. Какова природа жизни, которая продолжается на планете смерти, восьмая сфера, если это физическое воплощение с памятью прошлой личности, или же астральное существование в камалоке, если это существование с рождением, зрелостью и увяданием, или же это единообразное продолжение старой личности на этой земле в условиях наказания. Ответ. Вопрос, на который я не имею права отвечать. Журнал The Theosophist в июле 1883 года поступила группа вопросов по поводу сказанного в эзотерическом буддизме, среди которых был следующий. Сказано, что Луна является ареной жизни еще более материальной, еще более плотной, нежели земная. В таком случае, имеются ли там материальные живые образования? Если да, то как они обходятся без воздуха и воды? И почему наши телескопы не обнаруживают никаких признаков их жизнедеятельности? Нам хотелось бы иметь более полное представление о взглядах адептов на Луну. По поводу заданного вопроса Блаватская 23 августа 1883 года писала Синнету, спровоцировавшему этот вопрос. Кстати говоря, о лунах, помилуйте, зачем же говорить о запрещенных вещах? Разве я не говорила вам тысячу раз, что они, махатмы, никому не разрешали узнавать или высказываться об этой восьмой сфере? Из чего вы взяли, что это та самая луна, какую мы видим, а этот Уайльд называет ее мусорным ящиком? Вы оба, как пить дать, получите нагоняй в ответах, потому что они, ответы, прибыли последние сегодня вечером. Когда Суббароу, ученик Махатмы М., прочел вопрос о восьмой сфере, обсуждаемой в вашей книге, он чуть не упал в обморок. А когда прочел его в Гранках, то, как пишет Дамодар, позеленел. Конец цитаты.